«Понимаете, Елена, — осторожно начал он, — все религии создавались людьми и для людей, а настоящего положения вещей мы не знаем и не понимаем. Если вам будет так легче, то можете идти в церковь и молиться за меня, тем более что многие церкви построены на местах силы, и их купола прекрасно генерируют ее, но ни в коем случае не связывайте меня с церковью. Причину я вам уже объяснил. Чтобы молиться, не обязательно идти в церковь. А вот это правильно», — радостно согласился носитель. «Кстати, о местах силы. Я знаю одно место, посещение которого поможет вашей дочери скорее восстановиться». «Какое?» — оживилась Елена. Алекс подробно объяснил хозяйке, как добраться до каменной могилы, где он не так давно удачно разжился неплохим отратом. После того, как все было сказано, возникла неловкая пауза. Основные темы исчерпались, и подходило время для прощания. «Ах да», — спохватился носитель, — «на первое время вам понадобится средство, теперь уже не для лечения, а для восстановления здоровья вашей дочери. Я думаю, этой суммы хватит, чтобы вы не нуждались пару месяцев, а затем вы найдете работу и все станет на свои места». Мать Софии отклонила руку спасителя дочери. «Алекс, вы и так много сделали для нас, я не могу принять от вас еще и деньги. Вы ведь наверняка пользовались помощью различных благотворительных организаций, считайте это еще одним благотворительным взносом. Тем более, что судьба Софии мне теперь не безразлична». «Хорошо, если вы ставите вопрос таким образом, я возьму деньги. Ну вот, теперь я, пожалуй, могу идти». Неуверенно потоптавшись и стараясь не смотреть в грустные и немного растерянные глаза хозяйки, контрабандист направился к выходу. Он уже взялся за ручку двери, когда Елена его окликнула. «Алекс?» «Да», — с готовностью обернулся носитель. «А вам действительно нужно уходить? А вы хотите, чтобы я остался?» Ушел от прямого ответа контрабандист. «Хочу», — без тени улыбки ответила заметно помолодевшая и похорошевшая женщина. «Тогда я, наверное, подзадержусь». И носитель отпустил ручку двери. Ушел Алекс очень ранним утром, скорее даже ночью. Ушел не прощаясь и даже не оставив записки. Да и что он мог сказать Елене и ее дочери? Сказать «до скорой встречи, я буду вас навещать» или «прощайте, вряд ли мы когда-нибудь еще встретимся». Смотреть в грустные глаза хозяйки и разочарованные Софии? Нет, это было выше его сил. Эти две женщины должны строить свои планы и жить без него. Поэтому он тихо встал, оделся в коридоре и аккуратно прикрыл за собой дверь. Как только дверь за контрабандистом захлопнулась, Елена села на кровати. Конечно, она слышала, как вставал и одевался ее гость, но никаким образом не стала устраивать слезливое прощание или тем более удерживать его. Если он решил уйти, это его решение. Женщина смахнула слезу. Если бы Александр остался, она была бы счастлива, но это стало бы перебором. Столько счастья сразу не бывает. Главное, что ее дочь теперь пойдет на поправку, а свое личное счастье она будет искать сама, без таких неожиданных подарков судьбы. О неудавшейся рыбалке контрабандист ни капли не жалел. Вчерашним днем он спас маленького человечка и теперь испытывал какой-то необычный подъем, словно выиграл одно из самых главных сражений в своей жизни. Он медленно брел по еще темному городу и, блаженно улыбаясь, подставлял лицо холодному ветру. Об оставленной недавно постели он старался не думать, считая, что поступил правильно. Уловив ход его мыслей, сказал Алаза. «Знаю», — ответил носитель, — «но не знаю, как поступить дальше. Я понимаю, что слишком мало знаю и умею, вот поэтому задумался о ближайшем будущем». Правильно поняла смятение носителя Алаза. «Да, я прошу у вас совета, только постарайтесь не думать о том, что недостающие отраты являются членами вашей семьи. Какой мне сделать выбор, где мои шансы выше?» «Скажем так», — рассудительно начал Фатар, — «при встрече с носителем Венеры, я бы поставил 1:2, в пользу Древела, или как его там, при встрече с носителем Тиноса, 1:7, а при встрече с ведьмой из твоего мира, 1:20. Все, сам понимаешь, не в твою пользу, значит все-таки отраты. Ну, так тому и быть, будем собирать вашу семью. Не беспокойся, Алекс», — начала успокаивать носителя змея. «Ты сделал правильный выбор. Все вместе мы сможем тебе помочь наверняка. К тому же только Тинос поможет восстановить твою память, и ты сможешь почувствовать полную радость от воссоединения со своими близкими». Остававшийся до Маруш, новость о том, что они отправляются на поиски недостающих отратов, встретил прогнозируемым ворчанием. «Я так и знал, что тебя нигде нельзя отпускать одного. Эти чертовы отраты все-таки смогли убедить тебя поступить так, как лучше для них». «Да нет, дружище, это был мой выбор. Не сомневаюсь, что все выглядит именно так. Они могут убедить кого угодно, даже меня. Тогда не ворчи. Я так понимаю, наши занятия с Фатаром подошли к концу. Пора применить приобретенное на практике. Так что давай собираться. Все мое всегда со мной», — буркнул оборотень. Контрабандист также собирался недолго. Дежурный вещевой мешок давно ждал своего часа. «Напоследок я бы хотела сделать еще кое-что», — сказала Алаза. «Что именно?» — полюбопытствовал носитель. «Нужно оставить в доме заклинание, на случай, если здесь появятся нежелательные гости, и это заклинание их зажарит», — обрадовался контрабандист. «Нет», — разочаровала его змея, — «это будет информационное заклинание. Оно сработает при вторжении и уйдет в информационное поле нашего мира, где его никто не сможет уничтожить. Когда мы появимся здесь вновь, а я думаю, это все-таки случится, мы будем знать, кто и когда посещал твой дом. Если ты считаешь, что это нужно, тогда делай». Алаза недолго ставила нужное заклинание, и вскоре можно было отправляться навстречу новым испытаниям. Алик сбросил прощальный взгляд на свой дом. Как знать, возможно, несмотря на весь оптимизм змеи, он сюда больше не вернется. «Иди сюда, Аруш», — как можно бодрее сказал он. «Посмотрим, что там преподнесет нам новый мир». Карлак подошел и встал рядом с другом посредине комнаты. «Алаза, давай картинку». 17. Контрабандист с оборотнем высадились на большой поляне, находящейся посреди дремучего леса, поросшего схожими с земными деревьями и густым кустарником. Только вот такие поляны и разбавляли это лесное царство. Алаза выбрала именно это место, потому как оно являлось, по ее мнению, наиболее безопасным. Отсюда до замка Древела, носителя Венеры, было около 4 дней пути. Высаживаться ближе Алаза посчитала опасным. Древел мог учуять возмущение магии при появлении чужаков из другого мира. Здесь также имелось меньше всего монстров, появившихся в результате совокупления графа Древела с различными животными. Алекса, когда он услышал о существовании таких порождений, чуть было не вырвало от отвращения, но Аруш отнесся к этой новости совершенно спокойно. «Привыкай», — назидательно сказал он. «Побродишь по мирам и не такое увидишь». «Нет, я понимаю, когда разные чудики появляются на свет природным путем», — сказал носитель. «Но когда вот так, человек с животным». «Нормальный вариант», — хмыкнул оборотень. «Я до такого пока не дорос». «Аруш прав», — взяла сторону оборотня Алаза. «Бродя по разным мирам, ты увидишь множество разных созданий, еще более удивительных, чем здесь. Если останешься жив», — добавил Фатар. «Добрый ты», — огрызнулся носитель. «К тому же», — продолжила змея, — «многие миры именно такими гибридами и населяются. Я очень рад, что в разных мирах столько извращенцев». «Не во всех мирах это считается извращением», — парировала Алаза. Носитель промолчал. Он чувствовал себя в этом лесу очень неуютно и тревожно оглядывался вокруг. Ему казалось, что за каждым деревом, за каждым кустом прячутся странного вида чудовища и только ждут момента, чтобы напасть и надругаться. Аруш только посмеивался над страхами друга, его в этой истории ничего не смущало, и он спокойно отправился на охоту. В его отсутствии Алекс стал чувствовать себя еще неуверенней, и чтобы как-то успокоиться, завел разговор с Атратом. «Алаза, что может противопоставить нам Древел?» Змея без промедления дала ответ. «Во-первых, самого себя. Он может принимать любой облик, имеет чудовищную силу и молниеносную реакцию. К счастью, его увлечение оборотничеством отодвинуло занятие магией, в том числе и боевой, на второй план. На этом тебе и нужно сыграть. Это что касается самого Древела. Но у него еще есть целая армия чудовищ, которых он наплодил за 300 лет владения Венерой». Алекс присвистнул. 3 века владения отратом совершенства. «Да», — спокойно продолжила Алаза. «Древел владеет Венерой именно 300 лет, а до этого он был обычным вельможей в этих краях, под именем граф Древел. Сейчас это имя внушает страх всей оконечности этого мира, который называется Лумилан. Сколько храбрецов отправлялось, чтобы уничтожить его, никто не преуспел, все погибли. В лучшем случае. Хорошенькое дельце вы мне подкинули», — воскликнул контрабандист. «За 300 лет никто не смог совладать с этим уродом, он окружил себя разными чудовищами, а мне теперь разгребать это дерьмо». «Да, но у этих храбрецов не было нас», — вежливо напомнил перстень. «А он уже 300 лет с Венерой». «Тише», — прошипела змея. «К нам кто-то приближается, Аруш», — с надеждой спросил носитель. «Нет, кто-то чужой, точнее, чужие, их трое. И где этот карлак, когда он так нужен?» — пробормотал Алекс, тщетно ища место для укрытия. Из-за деревьев показались три полосатых силуэта. Носитель пораженно застыл. Гостями оказались тигры. Совладать сразу с тремя огромными кошками, да еще так, чтобы не привлечь к схватке внимания, нелегкая задача. Это контрабандист знал еще по своим вояжам в Африку. Вот дерьмо, где же этот вечно голодный оборотень? Алекс лихорадочно соображал, что же делать. Тигры тем временем приближались, не проявляя, впрочем, никакой враждебности и агрессивности. Одна из кошек значительно превышала размерами остальных. Судя по всему, это была мамаша с котятами. Правда, котята размером с крупного дога. Догадку носителя подтвердило поведение котят. Они всячески дурачились и прыгали друг через друга. «Успокойтесь», — вдруг вполне внятно сказала тигрица. «Видите, мы подходим к постороннему человеку. Это наш обед. Ведите себя прилично. А то, что он о нас подумает». У Алекса чуть не отпала челюсть от удивления. И удивило его скорее не то, что эти тигры разговаривают. Алекс тоже бывает весьма разговорчивым, а бесхитростная вежливость мамаши, ведь как вежливо они хотели его съесть. От такой наглости носитель опешил. «Здравствуйте», — приветливо поздоровалась мамаша. «Здравствуйте», — машинально ответил землянин. «Меня зовут Майра», — промурлыкала кошка. «А меня Алекс», — ответил, начавший приходить в себя контрабандист. «Дети, поздоровайтесь с человеком». «Здравствуйте, я Мяла», — мяукнула самая маленькая кошка. «А я Мурик», — солидно представился сынок. «Очень приятно», — также вежливо ответил носитель. «А нам-то как приятно», — сказала тигрица, и поинтересовалась. «Как ваше здоровье?» «Неплохо, очень хорошо», — промурлыкала кошка. «Мы как раз собирались пообедать, и вы нам попались как нельзя кстати». Алекса уже начала раздражать вежливость кошек. «Я так понимаю, пообедать вы собираетесь именно мной? Вы совершенно правильно все понимаете. А если я буду против?» «Как можно вежливее», — спросил обед. «Боюсь, мы будем вынуждены отклонить ваш протест», — вздохнула тигрица. «Ведь у вас нет аргументов, чтобы протестовать. Может, у меня все-таки найдутся аргументы?» Носитель вытащил меч. Майра внимательно посмотрела на клинок. «Да, это хороший аргумент, но, боюсь, его будет недостаточно. Дети, окружите человека». Контрабандист взял меч в левую руку. «У меня есть еще аргумент». И фатар налился малиновым огнем. «Мама, что это?» — спросил Мурик. «А вот это очень серьезный аргумент, чтобы не стать нашим обедом», — ответила мамаша. «Но я хочу есть», — возмутился Мурик и сделал шаг вперед. Розовый луч угодил тигренку в переднюю лапу. Тот жалобно захныкал и отступил назад. «Ну что ж», — грустно вздохнула тигрица, — «ваши аргументы очень убедительны. Дети, нам нужно поискать другой обед. Развлекайтесь здесь без меня». Увлеченный милой беседой с кошками, контрабандист даже не заметил, как подошел Аруш, пожирающий жадными глазами тигрицу. Майра, в свою очередь, испытующе смотрела на оборотня. «Не представишь меня даме?» — спросил карлак. Алекс обреченно вздохнул. «Представлю. Даму зовут Майра, а самца — Аруш». Карлак не обратил ни малейшего внимания на самца, его внимание целиком и полностью было обращено на даму. Майра чуть пригнула голову и кокетливо изогнулась. «Какая приятная встреча!» У карлака жадно заблестели глаза, он буквально пожирал кошку взглядом. «Не желаете ли присоединиться к нам и пообедать этим человеком?» — жеманно предложила тигрица. «Присоединиться к вам — это, пожалуйста, а вот пообедать этим». Оборотень оценивающе посмотрел на Алекса, на обнаженный Гориант и на пылающий фатар. «Это вряд ли, потому как человек — мой друг». «Очень жаль», — протянула кошка и потянулась еще больше, ей явно нравилось дразнить самца. «Тогда мы вынуждены продолжить поиск пищи. А может, задержитесь?» — с надеждой спросил Аруш. «Мои дети голодные. Если хотите, пойдемте с нами. Мы пообщаемся, познакомимся поближе. Да и детишки заодно пообедают», — влез со своим комментарием контрабандист. «Ты как раз подходящая кандидатура на почетную роль обеда. Не так ли, Майра?» Тигрица ничего не ответила, лишь призывно смотрела на оборотня своими большими раскосыми глазами. «Неужели вы меня съедите?» — игриво спросил атакованный взглядом объект. Майра молча на него смотрела, и Аруш таял. «Мы недавно съели одну собаку», — вдруг произнесла Мяла. Майра гневно посмотрела на дочь, но слова были сказаны. Взгляд Аруша потускнел, от его игривого настроения не осталось и следа. Он подошел и сел возле друга. «С обедом вы и здесь пролетаете», — мрачно сказал он. «Жаль», — глубоко вздохнула тигрица. Карлак посмотрел на кошек и заявил: «В лесу полно дичи, могли бы поохотиться на нее, а не приставать к разумным существам. На разумных легче охотиться», — охотно пояснила непонятливому оборотню Мяла. Контрабандист решительно рубанул рукой. «Мне здесь все понятно, а тебе?» «Мне тоже», — глухо выдавил оборотень. «Тогда продолжим свой путь», и Алекс мимо Мяалы направился к лесу. Аруш быстро нагнал друга. Время от времени они оглядывались на кошек. Котята снова, как ни в чем не бывало, затеяли веселую возню, и вскоре затерялись среди кустов. Некоторое время, пробираясь через густой лес, они шли молча, затем Алекс поинтересовался: «Ты хоть удачно поохотился?» «Не очень», — недовольно отозвался оборотень. «Это как? Дичи здесь действительно хватает, если это можно назвать дичью. Сперва поймал какого-то странного зайца, только собрался его проглотить, а он давай гаденыш материться. Я его от неожиданности отпустил, и он был таков. Потом догнал косулю, тоже сволочь разумная оказалась, давай меня стыдить. Так ты и ее отпустил?» «Отпустил, но не сразу», — Алекс рассмеялся. «А ты, Аруш, еще более похотливый самец, чем я». Спорное утверждение. Друзья начали было вспоминать любовные подвиги каждого, но их веселое настроение испортило Алаза. «Я бы на вашем месте поумерила веселье, вокруг полно врагов, а вы ржете на весь лес». «И то правда», — убрал улыбку контрабандист. «Поблизости есть кто-нибудь опасный?» «В непосредственной близости никого опасного я не вижу». «Но это не означает, что опасности нет. В этих лесах полно порождений древела». Без особых происшествий друзья прошли несколько часов, вплоть до наступления темноты. Найдя поваленное бурей огромное дерево, путешественники стали обустраиваться под ним на ночь, резонно решив, что лучшего ночлега им не найти. Аруш снова отправился на охоту, и вся забота о ночном убежище легла на человека. Алекс выгреб мусор и натаскал сухой травы. Поужинав, он стал обдумывать сложившееся положение, и оно ему не очень нравилось. За день, который они с Арушем здесь провели, им несколько раз попадались древелоны, как называла их Алаза, но она вовремя предупреждала своего носителя, и нежелательных встреч удавалось избежать. Но долго так продолжаться не могло. Чем ближе они будут приближаться к логову древела, чем чаще будут попадаться чудовища и, в конце концов, с ними придется столкнуться. Хозяин наверняка узнает о вторжении в его владения чужаков и нашлет скопом всю свою орду. И тогда они с Арушем долго не продержатся, даже несмотря на помощь Фатара. А если древел появится сам? 300 лет быть суперменом. За это время многому можно научиться. Все больше закрадывалось сомнений насчет удачного исхода их мероприятия. Все это больше всего смахивало на чистой воды авантюру. Затесалась подленькая мысль, а не бросить ли все и смыться куда-нибудь в тихое спокойное место, но он прогнал глупую мысль, ведь в опасности его семья. Да и потом, где найти такое тихое место? Ведь даже на, казалось, спокойной земле его без особых проблем нашли. Вскоре, пропитанный запахом свежей крови, вернулся Аруш. Он покрутился, притаптывая траву, и вскоре затих. Лишь тихое сопение выдавало присутствие рядом живой души, и это успокаивало. Затем уснул и сам Алекс. Утром они продолжили свой путь. Все чаще стали попадаться подданные древела, все тяжелее становилось избегать встреч с ними. Все они почему-то двигались в том же направлении, куда шли и Алекс с Арушем. И контрабандиста это не слабо напрягало. «Алаза, тебе не кажется странным, что сегодня чудовища следуют туда же, куда и мы?» — спросил он. «Может, древел узнал о нашем существовании и собирает силы?» «Древел может и узнал о нашем существовании, но сейчас его гораздо больше беспокоит другое», — отозвалась Алаза. «В нескольких километрах впереди нас находится небольшой отряд людей, и все древелоны этого леса торопятся туда, чтобы уничтожить этот отряд. Ну, а что делать нам?» Но змея невозмутимо переложила ответственность на носителя. «Решай сам. Хорошенькое дело, решай сам. А если не хочется решать самому?» Алекс решил посоветоваться с другом. «А ты что думаешь, стоит ли нам помочь этим людям, или воспользоваться тем, что все внимание привлечено к ним, и подобраться к древелу незамеченными? Я не знаю, кто они такие. Думаю, нужно подойти поближе и посмотреть на месте, что там происходит. Разумное решение. На месте разберемся. Вполне возможно, что интересы этих людей совпадают с нашими, и тогда мы поможем им, а они нам. Осторожно, но максимально быстро, Контрабандист с оборотнем за 2 часа добрались до места схватки. А схватка, судя по числу убитых с обеих сторон, произошла нешуточная. Остановившись на краю леса, друзья внимательно осмотрели поля боя. На старой дороге, возле моста через небольшую речушку, десятка-два воинов заняли круговую оборону. Их окружало более полусотни двуногих, четвероногих, бегающих, прыгающих и даже летающих тварей, чьи-то гладкие безобразные головы выглядывали из воды, явно дожидаясь, когда кто-нибудь из людей подойдет поближе. С десяток людей и десятка-два тварей валялись неподалеку от места схватки. Сейчас, по-видимому, наступила небольшая передышка. Чудовища различных видов и размеров кружили вокруг людей, выискивая брешь в их обороне. Боги, каких только уродов здесь только не было. Алекс не верил своим глазам. Неужели такое возможно? Он перевел взгляд на людей, одетые и вооружены, как средневековые рыцари и воины. Многие были ранены и еле держались на ногах, но оставались в строю. Неожиданно слева, в шагах в 10 от Алекса, из кустов высунулась голова, точнее рыло. Свиное рыло с огромными клыками. Рыло посмотрело на поля боя и повернулось к контрабандисту и к Рылоку. Несколько секунд оно переводило взгляд с одного на другого, и, наконец, совсем по-человечески улыбнувшись, проревело «мясо» и вышло из кустов. Теперь можно было его рассмотреть целиком. Голова кабана, украшенная чуть загнутыми иклами, покоилась на теле гиены, только гораздо большего размера. Кроме того, в этом чудовище было что-то неуловимое от человека. Гиена-кабан поднялся на задние лапы, что сделало его еще более похожим на человека, издал воинственный рык, вновь опустился на 4 лапы, и бросился на человека. Аруш, находящийся справа от Алекса, отреагировал первый, бросившись навстречу чудовищу. Они столкнулись в нескольких шагах от контрабандиста, и Аруш, и гиена-кабан были примерно одного размера и веса, и Алекс не на шутку испугался за своего друга. Чудовище имело направленные вперед икла, что давало ему преимущество при прямом столкновении. Но Карлак не зря слыл опытным бойцом. Перед самым столкновением он чуть отклонился в сторону, и кабаньи клыки только слегка скользнули по его бронированному боку. Оборотень тут же развернулся на месте, встал на задние лапы и вцепился своими мощными челюстями в холку противнику. Как только клыки Карлака вонзились вплоть гиена кабана, тот завизжал, точь-в-точь как недорезанная свинья. Алекс подскочил к сцепившимся, но нанести удар мечем никак не решался, боялся попасть в друга. Но, наконец, он выбрал момент и вонзил гориант в глаз чудовищу. Визжание моментально прекратилось, тело гиена кабана несколько раз дернулось и затихло. Все это заняло лишь несколько секунд. Контрабандист толком не успел осознать, что же произошло. И только теперь, когда все закончилось, пришла запоздалая жажда боя. Жажда, которую Алекс ждал с надеждой и опасением. Слишком уж он становился кровожадным в это время, хотя и великолепным бойцом. Аруш разомкнул челюсти и начал отплевываться. Да чего же он противный на вкус. Контрабандист вытащил меч из тела гиена кабана и посмотрел на поля боя возле моста. Там стояла неожиданная тишина, все замерли и уставились на вновь прибывших. Через полминуты несколько чудовищ сорвались с места и с радостными криками побежали, поскакали и попрыгали к нашим друзьям. «По-моему, вопрос, будем ли мы участвовать в этом бою, отпал сам собой», — заявил Аруш. «Это точно», — протирая фатар, согласился Алекс. «Прикрой меня, чтобы сзади никто не подкрался». Вертя головой во все стороны, Карлак отошел чуть назад, а контрабандист, тем временем, выбрал себе первую жертву. Впереди всех неслась огромная курица, величиной со страуса, лицом младенца и клыками вампира. Клыки курица уже окрасила в кровь, видимо, совсем недавно терзала свежую жертву. Бежала курица в припрыжку, хлопая когтистыми крыльями и издавая радостный вопль. Одинокий человек и огромная собака наверняка казались ей легкой добычей, но ее ждало сильное разочарование. Разочарование пришло в виде красного луча, снесшего курице полчерепа. Небольшая подзарядка, и следующий луч пронзил глаз небольшого, высотой 1,5 метра, кентавра, размахивающего приличной дубиной. Затем пришел черед огромной крыси, скачущей как заяц. В течение 1,5-2 минут Алекс прикончил 7 чудовищ. Последнему, полосатому коту величиной с тигра, достался лишь розовый парализующий луч. Носитель почувствовал, что выдохся, постоянные разрядки-зарядки его вымотали. Над полем вновь повисла тишина, но ненадолго. Человек с головой быка, Видимо, командир этой группы чудовищ отдал приказ, и еще полтора десятка древелонов бросились к Алексу. Еще двоих носитель уложил с помощью фатара, но времени на перезарядки уходило все больше, а чудовища приближались все ближе. Какого черта? Алекс вспомнил про лук и сорвал его с плеча. Теперь дело пошло гораздо быстрее. Стрелы слушались хорошо и ложились точно в цель. Увлеченный боем, Алекс пошел навстречу противнику, посылая одну стрелу за другой. Верный Руш шел рядом, ожидая, когда и ему придет черед вступить в бой. Люди, увидев, что к ним пришла неожиданная помощь, разомкнули кольцо, и цепью устремились на чудовищ, обратив их в бегство. Правда, бежали древелоны в сторону контрабандиста и крылака. Израсходовав весь запас стрел, Алекс пустил в ход меч, а Руш зубы. Арушу досталась большая горилла с вытянутой клыкастой мордой, а Алекс сцепился сразу с двумя противниками. Кентавром, гораздо более крупным, чем предыдущий, и плотоядным, судя по клыкам, быком. Несмотря на свой устрашающий вид, чудовища не обладали той легкостью и непринужденностью в движениях, которая присуща настоящим животным. Видимо, сплетенные воедино люди и животные не получили от своих предков лучших качеств. Поэтому, несмотря на их чудовищную силу, достаточно ловкому человеку не представляло большого труда противостоять им, а бывшему контрабандисту силой и ловкости не занимать. Тем более древелоны не могли сравниться с истинным оборотнем, коим являлся Аруш. Контрабандист умудрялся уклоняться от клинка кентавра, а также рог, клыков и копыт быка, не забывая при этом наносить ответные удары. Вскоре бока его противников были буквально исчерчены гориантом. Некоторые раны оказались достаточно серьезными, что сказалось на подвижности чудовищ. Особенно пострадал бык, и Алекс не замедлил этим воспользоваться. Парировав удар кентавра, он отскочил за быка, благо чудовища больше мешали друг другу, чем помогали, и вонзил гориант в широкий бок быка. Меч вошел почти по самую рукоять. Изо рта быка пошла кровавая пена. Он зашатался, рухнул на колени и затем завалился на бок. Землянин еле успел вытащить из его тела меч. Оставшись один на один с кентавром, он немного пофехтовал, покружил вокруг него, затем совершил стремительный рывок и оказался позади противника. С подрезанными сухожилиями особо не навоюешь. Хромой кентавр оказался легкой добычей. Отойдя от поверженных врагов, контрабандист осмотрелся. Аруш провел схватку в своем репертуаре, а именно, оторвал горилле обе руки и вырвал горло. «Ты не ранен, я в порядке», — лаконично ответил оборотень. Друзья повернулись к остальным участникам этого кровавого спектакля. Основная часть древелонов разбежалась, но меньшая часть развернулась и все-таки решила дать людям бой. Воины постепенно теснили чудовищ в сторону Алекса и Аруша. «По-моему, нам сейчас станет весело», — заметил Карлак. «А до этого ты, значит, скучал?» — ухмыльнулся контрабандист. «Может, отойдем в сторону и дадим возможность древелонам разбежаться?» — задумчиво спросил оборотень. Алекс думал недолго. «Чем больше мы их уничтожим сейчас, тем меньше останется на потом. Какой ты кровожадный!» «Осторожно, сверху!» Контрабандист и сам краем глаза увидел чей-то силуэт, стремительно падающий сверху. Он инстинктивно вскинул руку, и красный луч разрезал пикирующего на него орла с человеческой головой. Две половинки огромной птицы упали возле его ног, но Алекс почувствовал, что на этот выстрел потратил слишком много сил. Фатар энергию. Тяжело опираясь на меч, прохрипел он. Как это не вовремя, в то время, когда на тебя надвигаются кровожадные чудовища, оставаться беспомощным. Но Фатар быстро пополнял утраченное. Рядом беспокоился Аруш. «Ты как, сражаться сможешь?» «Смогу», — выдавил носитель. «Ну, ты оживай пока, а я пойду встречу наших гостей». По телу носителя разливалось приятное живительное тепло. Но сможет ли он восстановиться до того, как в него вцепятся жаждущие крови клыки? Аруш выиграл для друга несколько драгоценных секунд. Он сцепился с пантерой и мощным ударом лапы сломал ее хребет. Затем бросился на громадного медведя с оленьими рогами. Карлак хватал медведя за задние лапы, уворачивался от ударов огромных передних лап и старался увести его как можно дальше от друга. Тем временем, теснимая людьми, к друзьям приближалась основная масса чудовищ. К Алексу уже практически вернулись все его силы, и он посмешил на помощь другу. Воспользовавшись тем, что внимание медведя целиком поглотила возня с крылаком, землянин попытался проткнуть медведю бок. Но повторить удачный прием не удалось, шкура у медведя оказалась намного крепче, чем у быка, да еще меч попал в ребро, так что ничего, Кроме пристального внимания чудовища он не добился. Медведь развернулся и бросился на нового противника, рыча и выплевывая при этом целые сгустки слюны. Контрабандисту стоило большого труда уворачиваться от бешеных ударов его лап. Карлак повис на одной из задних лап противника и, болтаясь на ней словно подзаборная шавка на брюках прохожего, самозабвенно ее грыз. Видимо, он достаточно достал чудовище, и тот, чтобы избавиться от приставучего оборотня, не придумал ничего лучшего, как присесть и придавить противника. Весил медведь никак не меньше тонны, и Алекс, опасаясь за жизнь друга, бросился в бешеную атаку. Чудовище угрожающе подняло передние лапы, контрабандист поднырнул под них, метя острием меча прямо в сердце, и, похоже, Гориант достиг цели. Медведь взревел, приподнялся и неласково прижал Алекса к своей груди. У человека затрещали ребра, он пытался выбраться из смертельных объятий, но чудовище только сильнее прижимало жертву к своей груди, и контрабандист потерял сознание. Очнулся он от того, что кто-то дергал его за ногу. А может, это древелоны пытались поживиться добычей? Откуда-то издалека слышались неясные голоса. Алекс попытался открыть глаза, но ничего не увидел. Он заморгал, чтобы убедиться, что его глаза открыты, и убедился, его глаза действительно открыты, но он по-прежнему ничего не видел. Контрабандист попробовал пошевелиться, но и это ему не удалось. В панике он попытался крикнуть, но лишь набрал полный рот шерсти, и только сейчас понял, что находится под медведем, и сразу почувствовал придавившую его массу. Вскоре он сумел распознать голоса говоривших. Аруш спорил с кем-то, призывая поскорее освободить Алекса, но собеседник был убежден, что человек мертв, и нечего тратить на него время, нужно продолжать преследовать древелонов. К спорящим присоединился чей-то властный голос, и вскоре контрабандист почувствовал, как тяжелую тушу начинают перекатывать. Через полминуты освободилась рука, и он смог пошевелить пальцами. Аруш радостно завопил: «Я же говорил, что он живой. Не так-то легко убить моего друга». Судя по голосам, пришла подмога, и меньше чем через минуту контрабандиста освободили. Тотчас его лба коснулся холодный нос Карлака. «Ну и напугал же ты меня». Алекс пошевелил руками, руки целы, ноги тоже. Но стоило попытаться подняться, и он тут же со стоном упал. Похоже, были сломаны ребра. К нему поспешили несколько человек и перенесли на более удобное место, подложив под голову чей-то плащ. К землянину подошел крупный светловолосый мужчина, на мужественном лице которого крупными буквами было написано «Командир, как вы?» — участливо спросил подошедший. «Похоже, сломаны ребра», — прохрипел Алекс. «Неудивительно, ведь вы столкнулись с самым сильным чудовищем, которое было на этом поле боя. Меня зовут Резавир. Я рыцарь и командую этим отрядом воинов. Вместе с другим рыцарем, моим другом, который погиб возле моста, мы предприняли поход против злого волшебника Древела и его не менее злобных порождений. А вы кто такой?» — еще один охотник за головой Древела, после небольшой паузы, ответил контрабандист. Резавир приблизил свое лицо к Алексу. «Я, конечно, извиняюсь», — тихо сказал он. «Не знаю, вправе ли я говорить, но меня очень беспокоит ваш друг». «Что с ним?» — Алекс повернул голову к Арушу. «С ним-то ничего, точнее», — рыцарь замялся. «Он очень похож на древелонов, с которыми мы боремся, вот уже без малого 300 лет». Резавир бросил косой взгляд на Карлака. «Я видел, как он сражался рядом с вами, и сперва подумал, что это просто очень крупная собака. Но...» — рыцарь наклонился еще ближе. «Но он разговаривает как человек, и может изменять свое тело, как сам Древел. У меня к нему двоякое чувство. С одной стороны, я понимаю, что он на нашей стороне, но не могу понять, кто же он на самом деле». Землянин прикрыл глаза, стараясь потянуть с ответом и придумать что-нибудь правдоподобное для подозрительного рыцаря. На ум пришла какая-то старая сказка. Открыв глаза и стараясь придать своему голосу как можно больше убедительности, он поведал: «В общем, это и есть та причина, по которой мы и идем в гости к Древелу». «Да», — удивился рыцарь. «А поподробнее нельзя?» — Алекс взглянул на навострившего уши Карлака. Тот имел прекрасный слух и, разумеется, слышал весь разговор. «Можно и поподробней. Этот злой колдун заколдовал моего друга и превратил в одного из своих чудовищ. Вот мы и идем к нему, чтобы расколдовать Аруша. Вот оно как». С шумом выдохнул Резавир и с плохо скрываемым сожалением посмотрел на Карлака. Оборотень, как ни в чем не бывало, зализывал полученные раны. «Наверное, тяжело быть человеком в собачьем обличье?» — сочувственно спросил рыцарь. Аруш оторвался от подранного бока. «Собака еще ничего, хуже было бы оказаться, например, лягушкой или крысой». Хриплый смех Карлака смешался с судорожным всхлипыванием контрабандиста, а затем к ним присоединился громкий хохот Резавера. «Ваш друг еще находит силы для шуток. Не знаю, смог бы я так, Аруш уже привык, держась за поломанные ребра», — сказал контрабандист, «но не теряет надежды вернуть себе человеческий облик». «Ага», — важно кивнул Карлак. Рыцарь сокрушенно покачал головой. «Жаль, что исполнение этой мечты придется отложить на будущее». «Это почему?» – заволновался Алекс. «Неужели вы с такими ранениями собираетесь продолжить ваш поход?» «Конечно. Другого такого шанса у нас может не быть. Мы забрались довольно далеко, и было бы глупо поворачивать назад. А насчет ранений, то я с ними справлюсь. А вы разве собираетесь вернуться?» Резавир отвел взгляд. «Большая часть моих людей ранена, и продолжить поход будет самоубийством. Мы уничтожили только небольшую часть древелонов. Дальше придется иметь дело с их элитой, а для этого нужны свежие силы. Возможно, мы быстро сумеем собрать новый отряд, и пока Древил с подопечными полностью не восстановились, нанесем новый удар. Боюсь, что у нас нет столько времени», — пробормотал носитель. «Зачем вам так торопиться? Пойдемте вместе с нами, соберем боеспособный отряд, гораздо больший, чем этот, и вернемся в эти леса, и дождемся, пока Древил сумеет лучше подготовиться», — продолжил речь рыцарь Алекс. «Все не так просто. Вы должны прекрасно понимать, что хорошая подготовка не всегда залог успеха. Одна из основных составляющих успеха – это внезапность. Внезапность и удача. Вы можете гарантировать, что в следующий раз вашему походу будет сопутствовать удача?» «Думаю, что нет. Этот наш поход тоже нельзя назвать слишком уж удачным, смотря в землю», — промолвил Резавир. «Мой друг погиб, большая часть отряда тоже. Единственная наша удача – это ваше появление. Если бы не вы, бой у этого моста закончился бы нашей погибелью». «А я о чем?» – радостно воскликнул землянин и снова схватился за ребра. «Вы еще не все обо мне знаете. Возможно, если я расскажу больше, ваше мнение об удаче изменится в лучшую сторону». В глазах рыцаря поселилось любопытство. «Ну, я слушаю». Алекс решил не ходить вокруг да около и рассказать визави все, ну или почти все.